Грузчики сносят вниз последние коробки. Артур тоже бежит вниз. Теперь основные события будут происходить там. Отсчитав кредитные билеты, антиквар вкладывает их в руку бабушки. 300 евро за все, гордо заявляет он. Почтенная дама грустно вздыхает. Так мало, за целых 30 лет воспоминаний. Это аванс, ободряет ее антиквар. Если мне удастся все продать, вы получите еще по крайней мере 10%. Ну и прекрасно, безнадежно машет рукой бабулечка. Ярмарка открывается через 10 дней. Если вы измените свое решение, у вас есть время забрать все обратно, поясняет торговец. Это очень любезно с вашей стороны. Открыв входную дверь, она выпроваживает антиквара и тут же сталкивается лицом к лицу с маленьким человечком в сером костюме, которого сопровождают двое полицейских. Человечек в сером костюме – судебный пристав. Мадам Сюшо? Вежливо обращается он к бабушке. Ни голос его, ни тон не оставляют никаких сомнений о цели его визита. «В чем дело?» — встревоженно спрашивает она. Один из полицейских, стоящих за спиной у пристава, успокаивающе машет руками. «Это Мартен, тот самый, который всегда любезничает с бабушкой у входа в супермаркет». Человек в сером костюме представляется. «Фредерик де Сен-Клер». Судебный исполнитель. Взор его падает на пачку денег, врученных почтенной даме антикваром. «О, я как раз кстати!» — восклицает он таким сладким голосом, что его вполне можно класть в чай вместо варенья. Порывшись в сумке, чиновник вытаскивает оттуда исполнительный лист. «Согласно этому документу, вы обязаны погасить задолженность по векселю, выписанному на имя Эрнеста Виктора Эммануэля Давидо. Сумма вашего долга составляет 185 евро плюс 6% за просрочку платежа плюс судебные расходы. Общая сумма к оплате равна 290 евро. Торговаться судебный исполнитель явно не намерен. Бабушка смотрит на деньги, которые все еще держит в руке, и протягивает их чиновнику. Тот изумлен. Он ожидал чего-то иного. «Вы позволите?» — спрашивает он, принимаясь пересчитывать деньги. Артур наблюдает за этой сценой из гостиной. Он ничему не удивляется. Ему просто противно. Он понимает, что его бабушку хотят вовлечь в заколдованный круг, откуда ей уже никогда не вырваться. «Не хватает 5 евро». «Конечно, я мог ошибиться и готов пересчитать еще раз», — говорит судебный исполнитель. «Не понимаю. Только что там было ровно 300 евро», — растерянно произносит бабушка. «Хотите, я пересчитаю еще разок?» — вежливо спрашивает чиновник. «Вряд ли он ошибся. Если могильщик говорит вам, что клиент мертв, значит, так оно и есть. С могильщиком не поспоришь, как и с судебным исполнителем». Расстроенная бабушка качает головой. «Нет, что вы! Вы, разумеется, правы!» Грузовичок антиквара рассекает ночную тьму. Владелец его довольно потирает руки. «Однако неплохое дельце я провернул!» — усмехается он и запускает руку в карман. «Посмотрим, что этот маленький негодяй хотел от меня утаить!» Он вынимает листок, который столь неохотно отдал ему Артур. Это список покупок для супермаркета. Глава 5. Сидя в гостиной, Артур тоже разворачивает листок. Это портрет минипутской принцессы Селении. Артур украдкой взял его. Минипуты — его единственная надежда. Тем временем судебный исполнитель продолжает. Сумма, которую ответчица отказывается возвращать, незначительна, но закон есть закон, поэтому я вынужден приступить к описи имущества, дабы возместить ущерб в сумме 5 евро. У судебных исполнителей и собак из породы питбулей есть два общих качества. Они никогда не выпускают пойманную жертву